Что нам дает вода? История восьмая. Первая. Очередь за зарплатой. Очередь за огурцами и капустным листом. Очередь за квасом и чесноком. Очередь в детский сад и ясли. Очередь в модный клуб и грязный паб. Очередь за презервативами и эластичными бинтами в аптеке. Очередь за талоном в поликлинику, очередь за местом на кладбище. Но прежде очередь к гробовщику. Половину своей жизни хуторяне проторчали в очередях за луковой шелухой. И вот наступил великий день. Тот день, которого ждали многие жители Нижнего хутора, всеми правдами и неправдами, кто-то мысленно, а кто-то подсознательно, поторапливая время. День, который, казалось бы, не предвещал ничего особенного, и начался обыденно, как все прочие дни. День, в который Анти, как обычно, выполз из своей холостяцкой берлоги и поплелся на нудную работу. По пути в офис Анти купил в киоске «Нижний хутор Индепендент» с очередным шедевром местного журналиста Эссы. Листая таблоид, Анти заметил в окно трамвая, как точно такую же газетку впаривает расфуфыренный Кайси, снующий среди машин мальчик Весты. Низко посаженный малиновый Porsche Cayenne Кайсы стоял на светофоре, и Анти отлично видел, что газету она распахнула не на статье, объясняющей странные происшествия в доме. Быстро пролистав таблоид и внимательно прочтя полосы с рекламой, Кайса достала из косметички помаду и обвела кружком рекламу очистителя воздуха и кондиционера. От красной машины, от красного пальто, от красной помады и от того, что вот он трясется в трамвае номер один, а Кайса, будучи не работницей, а любовницей его босса, едет на Порше. На душе у Анти стало совсем паршиво. Ведь эту тачку Сумма Хапанен подарил ей со своих сверхприбылей. И стоит она так дорого, что Анти не заработает и в половину, даже если будет вкалывать на Хапанена всю жизнь, без выходных. Думая так, Анти мрачнел с каждой минутой. И уже через несколько крутых поворотов и резких остановок все вокруг стало ему противно и мерзостно. Ни с того ни с сего его начали раздражать лица пассажиров, да так сильно, что он готов был плевать в них, бить кулаками и даже ногами. Он просто не мог больше пребывать в этой точке времени и пространства. Проще говоря, в трамвае первого маршрута.